Глава 39. Селин. «Карита, что это такое?» — спрашиваю, удивленно смотря на руку своего поклонника с красным узором. «Хорошо, что он подошел ко мне. Появляется шанс разобраться в странных слухах, чья я девушка. Вообще парень симпатичный, галантный, обходительный, но... Тут все такие. Этим уже не удивишь. Да и, если честно, не мой типаж. Хитрый он, скользкий». Чуйка подсказывает, что не так я ему и нравлюсь. Но зачем-то экземпляр хочет втереться в доверие. Яр вот прямой. Сказал — сделал. От него хотя бы знаешь, чего ожидать. А вот от сынка генерала... Интересно, что ему нужно? Ради приличия веду себя достойно, улыбаюсь и принимаю комплименты, даже поговорить с ним согласилась, уж больно любопытные вопросы начал задавать Карит. Нравится ли мне здесь? Есть ли у меня враги? Или, может, кто-то не нравится? Много ли друзей я завела? Не заметила ли чего подозрительного? Да, все вопросы у него странные. Кто, ухаживая за девушкой, будет такое спрашивать? Выходит, он подошел с другой целью. Но выяснить я ничего не успела, так как на руке оборотня появилась странная алая метка. «А, это? Селин, вызов на дуэль». И столько радости в голосе. Еще один ненормальный на мою голову. Интересно, какой псих решил сразу после заявления директора сразиться не абы с кем, а с сыном генерала? Да его же с пеленок учили меч держать и убивать. Как он в академию поступил на первый курс — загадка. С его умениями и знаниями сразу на седьмой можно. И кому тут жить скучно стало? Спрашиваю, смотря на сверкающий рисунок. Ох уж эти парни, вечно им не сидится на месте. Кстати, а девушки могут сражаться? Вот потеха будет. Ну что, соперник, как насчет сражения через 5 минут? Или тебе нужно перекусить и собраться с мыслями? Раздается счастливый голос Яромира. И я закатываю глаза и качаю головой. Кто бы сомневался, в академии больше психов нет. Как раз хотел тебя об этом спросить. Усмехается оборотень, вставая и разминая плечи. Широкие и накачанные, должна признать. Хотя Яромир ему не уступает, фигуры у них схожие. Точно, Яр же тоже сын генерала. Так они на равных? Я похож на того, кому нужно время на отдых? Нет, но меня интересует причина. Хотя я, кажется, знаю. Довольно урчит оборотень и поворачивается ко мне. Миг, и на меня смотрит почти вся столовая. Серьезно? Я причина? «Парни, видно, вы что-то не так поняли. Карит, я не с Яром». Пытаюсь оправдаться и тут же замечаю, как Яр прожигает меня недовольным взглядом. «А вот этот красавчик так не считает». «А она не со мной, но и не с тобой. Выиграю, держись от нее подальше. Иди в свой гарем и к невесте». «Серьезно? Невеста? Гарем?» Смотрю на Рыжего и думаю, что... Да, у такого красавчика видно немало девушек. Но невеста? Или там милое создание, которое верит, что она одна-единственная? Или такая, кому даже этот милашка до лампочки? Но не будет нормальная девушка терпеть измены. Кто будет держаться подальше, мы еще посмотрим. Ты вообще кто ей? Друг? Да ладно. А я думала, нянька. Не очень хороший друг, если хочешь махать руками направо и налево, когда ничья честь не задета. Я действую на опережение. Пошли, Лавелас, преподам тебе урок. Нечего хорошеньким девушкам лезть. Серьезно? Да такими темпами у меня вообще женихов не появится. Нет, мне приятно внимание Яра, но это перебор. Можно сказать, он на всю школу заявил, что теперь мой смотритель. Такими темпами я одна останусь. Надо ли говорить, что вся столовая тут же высыпала во двор и направилась в сторону полигона. Отставать не стала и, подхватив юбки, чуть ли не побежала следом. Нужно успеть занять место в первом ряду, ведь, оказывается, биться будут. Из-за меня? «Селин, как это романтично! Первая дуэль и причина ты!» — мечтательно произносит Мора, хватаясь за мою руку. «Я, правда, еще не видела магических сражений, но, говорят, зрелище незабываемое, особенно если соперники — сильные маги». Да, этот бой точно будет невероятным, ведь оба участника нереально сильны. Надеюсь, защита на куполе стоит хорошая. Когда мы подходим к площадке, там уже толпится народ. И среди прочих есть даже принцы с учителями. Они стоят в сторонке и довольно переговариваются, значит, разнимать этих ненормальных никто не будет. Самые шустрые занимают места в первом ряду, а спустя минуту в центр поля выходят бойцы. Карит снимает рубашку, вызывая ахи и охи девушек, и остается только в штанах. Хорош, есть на что посмотреть. Перевожу взгляд на Яра, который, улыбаясь, качает головой, и понимаю, что он выше этой показухи. Ему не нужна толпа. Наши взгляды встречаются, и он будто просит прощения. За что? Думал, не будет такого масштаба? Или что противник откажется? А ведь Яр просто хотел меня уберечь, защитить. Жаль, что мы мало знакомы, иначе бы он понял, что Кариду и так ничего не светит. Соперники подходят друг к другу, и все стихают. «Какие условия, красавчик?» Яр морщится от такого прозвища, но сдерживается. «До первой крови, считаю, не стоит, а то ты проиграешь уже через минуту. А я хочу преподать тебе урок». Толпа начинает гудеть. Оборотень злится и сжимает кулаки. 5 минут. Кто устоит на ногах, тот и выиграл. Идет». Парни жмут руки и расходятся в разные стороны. Карит играет мышцами, отрабатывает удары, разминается. Яр же, наоборот, убирает руки в брюки и, замерев, со скучающим взглядом смотрит на соперника. Уровень напряжения просто колоссальный. Вокруг нас будто летает сила, воздух становится горячим, и я оттягиваю ворот платья. Если бой еще не начался, а уже так жарко, то что будет дальше? У оборотня магия земли и огня. У Яромира пламя и молнии. Есть еще иллюзии, но я не знаю, чем они могут помочь. Наконец все смолкают, и напряжение достигает апогея. «В бой!» — неожиданно громко произносит учитель Велор, и с рук оборотня срываются огненные заклинания. И их так много, что мне становится страшно. Мир замирает, и я вижу, как 20 огненных шаров летят точно в цель. Вдобавок слева и справа от Яромира поднимаются 2 огромных валуна и тоже летят на него. Это что, атака с 3 сторон? Перевожу взгляд на свою надоедливую, но родную няньку и уже хочу кинуться на помощь, как вдруг вижу его хитрую улыбку. Что он задумал? Мир вздрагивает, и я вскрикиваю в тот момент, когда место, где стоит мой друг, буквально взрывается. «Он жив?» — шепчет Мора, силой вцепляясь в мою руку. «Красавчик, ты там как?» — кричит оборотень, направляясь к сопернику легкой походкой. Думает, что победил? «Неплохо. Но я думал, сын генерала сильнее», — раздается насмешливый голос, и в клубах оседающей пыли появляется абсолютно невредимый Яромир. Он стоит все на том же месте, по-прежнему держа руки в карманах. «Это невозможно, я ведь попал! Ты же не думал, что я буду просто стоять? Знаешь, что такое щит? Ладно, тем интереснее. А как тебе это?» Карит сыплет заклинаниями так, словно его манна неиссякаема. Десятки огненных шаров различных размеров сыпятся со всех сторон. Следом в моего друга летят огромные булыжники и плиты, но тоже не достигают цели. В паре метров от Яра все просто врезается в невидимый купол. Спустя 4 минуты оборотень начинает уставать и тяжело дышать, а еще его просто бесит бездействие соперника. «Что, так и будешь стоять на месте и ничего не делать? Я слышал, ты силен, но, видно, это касается только твоего купола». «Это сейчас Яромира хотят спровоцировать?» «Глупо». «Неужели он так и не ударит?» Мора не сводит глаз с парней, а я с облегчением выдыхаю. Яру ничего не грозит, он и правда сильнейший. «Подруга, ты что, не поняла? Наш друг выше всех этих боев. Он хочет просто вымотать соперника, чтобы тот сам упал. Да и вообще, Яр...» Договорить я не успеваю, так как яркая молния ударяет с самого неба и попадает прямо в оборотня. «Хотел силу? Получай». Миг, и обгоревший рыжий парень падает на землю. С одного удара. «Это какая же сила была? И зачем он ответил? Я думала, Яр выше этих боев. Еще секунда, и публика взрывается овациями. Проигравшему спешат целители с носилками, ученики смеются и скандируют имя победителя, принцы, смеясь, что-то обсуждают, а победитель смотрит только на меня. Его взгляд полон тепла и некой надежды. Он протягивает мне руку, и я делаю шаг к нему, как вдруг за моей спиной раздается женский крик. «Кто посмел напасть на моего жениха?» Все опять замирают, и в центр поля выходит изящная блондинка в дорогих черных одеждах. Холодный взгляд, платиновые волосы, звериная сила. Это точно не наша ученица. Красивая и грациозная, но в наполненных гневом глазах плещется некое безумие. «Имя, боец?» Звучит требовательный вопрос, обращенный к Яромиру. Тут я не выдерживаю и кидаюсь к другу. «Это что еще за фифа у нас?» «Стоп». Она сказала, «невеста». «Но откуда она здесь?» Не говоря ничего, Яру встаю перед ним. «Ваш жених сам решил принять вызов. Меня интересует, ради кого это устроено. Случайно, не ради тебя?» И теперь холодный взгляд голубых глаз проходит по мне. И чем больше девушка видит, тем больше я ей не нравлюсь. Но уж простите, все претензии к жениху. «А что, если и так?» «В таком случае я вызываю тебя на бой», — рычит блондинка и запускает в меня водяной клинок. «Это что еще такое?» «Селин, нет!» — кричит Яр, но я уже хватаю клинок. Миг, и на моей руке появляется знакомое алое свечение. Это ведь не... «Чудно, что ты приняла вызов». «Что?»